Глава 34. Открыв глаза, я поняла, что вновь нахожусь в зале с зеркалами. Увиденное заставило меня задуматься. Все же не такой уж и злой была прошлая Яга. Не поддалась на провокацию Мары и решила сохранить мир даже ценой собственной жизни. Методы у нее спорные, конечно, но все же... И что? Никак не прокомментируешь? Заинтересованно спросила у замка. Он хмыкнул. «Не скажу, что удивлен. А Кощей? Что он думает обо всем этом?» «Так откуда же мне знать?» Возмутился замок. «Я не могу в голову к хозяину залезть. Как же ты поймешь, что я прошла испытание? Что пора меня выпустить?» Многозначительное молчание стало мне ответом. «Ты что, сам не знаешь?» «Хозяин сказал, что все от тебя зависит. И если ты здесь, значит, время еще не пришло. Ты не знаешь. Ну, не знаешь. Что же я должна такого сделать, чтобы выбраться из этого проклятого зазеркалья? Должно же быть какое-то условие. Выходит, я побывала еще не во всех воспоминаниях. Но отчего же замок больше не хочет отправлять меня в путешествие во времени. Раньше он сам решал, что мне показывать, а что нет. А сейчас будто сомневался в правильности своего решения. Что ты скрываешь?» Подозрительно сощурилась я. «Ничего». Слишком быстро ответил. «Я не смогу пройти испытание, если и дальше буду торчать здесь. Но ты больше не хочешь перемещать меня». «Почему?» «Отправь меня обратно к Кощею. Наверное, должно произойти что-то еще. Может быть, Мара попытается убить его второй раз, и я должна это предотвратить». Замок будто задумался. Мне показалось, что по всему залу разнесся тихий, тяжелый вздох. Это становится опасным. Наконец, с неохотой выдавил он. «После обмена энергией ты смогла повлиять на прошлое. Если так продолжится, ты сможешь как спасти Кощея второй раз, так и погубить. И я сомневаюсь, что твое повторное возвращение к нему будет...» Замок замялся. «Хорошим решением. Так ты действительно понятия не имеешь, что должно произойти?» «В какой-то мере. В данный период времени... не знаю». «Ага, признался!» — торжествующе воскликнула я. «Но, выходит, и отказать мне напрямую не можешь». «Клянусь, если бы замок был человеком, я смогла бы увидеть, как он недовольно закатывает глаза. Верни меня к нему и не мешай больше». «Хорошо», — буркнул замок, «но с условием. Ты не будешь рушить ход времени. Кощей уже может видеть и слышать тебя. Но ты не должна рассказывать ему о будущем. Не должна говорить, кто ты. Ничего из того, что может повлиять на его решение. Иначе может случиться все, что угодно. Если Мара вновь появится и прознает обо всем, ты можешь умереть в прошлом и остаться здесь навечно. Или исчезнуть вовсе. Тогда... тебе ничто не поможет. Понимаешь?» Я кивнула. Замок обрисовал столь безрадужные перспективы, что по телу прошелся неприятный холодок. «Постарайся не сближаться с ним. Если я пойму, что все плохо, я верну тебя обратно, вне зависимости от того, прошла ты испытание или нет. Это будет досадно, но я не могу рисковать жизнью хозяина. Я не тупая. Тогда выбирай». Тот же миг отражения вокруг меня дрогнули, и в каждом образовалась картина прошлого. Меня будто пропустили в рубку видеонаблюдения, где сотни экранов показывали жизнь целого города. На одних никого не было, на других, напротив, толпился народ. Иногда главным героем выступал Кощей, а порой даже он отсутствовал, хотя я думала, если замок выбрал именно этот момент, то и его хозяин был где-то рядом. Звуки зеркала не передавали. А может, замок специально приглушил голоса. Если бы они начали трезвонить все разом, я все равно не смогла бы что-либо разобрать. В глазах зарябило. Вот Кощей в одиночестве сидит за столом. Нахмуренные брови говорят о сосредоточенности. Изредка заглядывая в знакомую мне карту, он делает записи. Ищет Мару. Вот он в центре пустыни. Глаза прикрыты, а руки расставлены в стороны. Вокруг никого, только бесплотные духи, в которых изредка проглядываются неясные человеческие очертания, слетаются к нему со всех сторон. Куда я могу вмешаться? Как выбрать нужное воспоминание? «Давай быстрее уже!» — недовольно пробубнили над головой. «Эй, ты только что мне лапшу на уши вешал про серьезность всей ситуации. Теперь дай подумать». «Чего ж там думать?» — возмутился замок. «Будто я не знаю, чего ты на самом деле хочешь. Так просвети же меня!» «Легко!» — согласилась это ехидно. «Иначе и не назвать. И если раньше путешествия через зеркала напоминали мне воронку, то сейчас создалось отчетливое впечатление, что меня выпнули в другую реальность ногой под зад. Пол вдруг растворился, и под сдавленные смешки этого интригана я провалилась вниз». Раздался тихий плеск, и я с головой ушла под воду. Ощущения были странные. С одной стороны, я все еще была призраком и, очевидно, не могла утонуть. Но унижение почувствовала. И то, как вода проникает в нос, тоже. Ну что за издевательство? Куда меня запихнули на этот раз? И только я хотела вынырнуть и осмотреться, как почувствовала, что неведомая сила сама тащит меня наверх. Чьи-то сильные руки ухватили меня за талию, сжав, как в тисках. Волосы налипли на лицо, не позволяя разглядеть происходящее. Я по привычке глотнула воздуха и закашлялась, пытаясь вырваться из захвата. Пальцы нащупали нечто гладкое и теплое. Ничего страшного. Всего лишь мужская грудь. Грудь? Кивком я откинула волосы с лица и обнаружила, что моя ладонь все еще полупрозрачная и переливающаяся, как мыльный пузырь, спокойно возлежит на мощной кощеевской груди. «Ой, замок меня что, в ванную к нему закинул?» Получалось, что так. Небольшой бассейн, до краев заполненный прозрачной голубой водой, покрытый благоухающей маслами пеной, был тому абсолютным доказательством. «Ой!» Скопировав мою интонацию, повторил Кощей. «Как неожиданно и приятно!» «Взаимно!» «Вот и познакомились!» На его лице играла легкая улыбка, и все же по глазам я поняла, что компании в этот момент Кощей явно не ожидал. Мне же захотелось сквозь землю провалиться от столь пикантного положения. «Вот замок!» Вот удружил. А можно как-то по новой начать? У меня же все умные слова из головы в один момент вылетели. Да и как можно думать о чем-то умном, находясь в объятиях соблазнительного мужчины? Ко всему прочему, голова. Какая-то нехорошая тенденция. Неужели замок подумал, что обнаженный вид его хозяина меня столь впечатлил, что надо устроить повторение банкета? Хотя... Может быть, он и прав? Я вновь невольно залюбовалась на широкие плечи мужчины, покрытые искрящимися капельками воды. Интересно, какие они на вкус? Желание наклониться и собрать их губами молниеносной вспышкой пронеслось в голове. Между тем Кощей поднял руку и одним движением, убрав волосы с моей щеки, прикоснулся к подбородку, прикрывая отвисшую челюсть, а я и не заметила, что смотрю на него, открыв рот. Надеюсь, что хоть призрачных слюней не пускала. Кажется, пора заканчивать с этим. «Благодарю за спасение», — пробормотала я, с трудом отлепившись от такого соблазнительного тела. «Но мне пора плыть. Всего хорошего, мира и добра». Бортик бассейна находился совсем недалеко, но только не для меня. Мне он казался спасительным берегом суши для потерпевшего кораблекрушения моряка. Мой корабль под названием «Стыд» потонул в океане позора, И если я сейчас же не доберусь до спасительной гавани, кану в пучину вместе с ним. Постой, я помню тебя, — окликнул меня Кощей. И что с того? Под гнетом обстоятельств его любопытство интересовало меня меньше всего. А вот вопрос «где здесь выход?» стал как никогда актуальным. «Куда ты собралась?» — не унимался он. «Действительно, а куда? Обычно замок сам распоряжался временем, которое я должна провести в прошлом. Может быть, если я похлопаю в ладоши, искренне раскаюсь и произнесу «Сим-Сим, откройся», он вытащит меня отсюда?» Я вскарабкалась на бортик, и одежда, и волосы, к моему удивлению, тут же высохли. Странные метаморфозы. Кощей направился за мной. Опершись руками о край бассейна, вынырнул изящно, как Посейдон, решивший выйти к людям во всем своем бесстыдном великолепии. «Еще немного, и я вновь начну слюни пускать. Прикройся!» В негодовании прошипела я и попыталась бросить ему оставленное на полу полотенце. Но оно прошло сквозь ладонь. Предательство даже со стороны бездушной тряпки. И тут меня посетила догадка. Получается, чем ближе к Кощею я нахожусь, тем меньше похоже на бесплотного призрака. По крайней мере, я могу касаться предметов, не проваливаясь в них пальцами. Ведь прикосновение к его коже я ощутила как никогда отчетливо. «А мне показалось, что тебе нравится подглядывать за голыми людьми. Сначала спальня, теперь это. Фатальная случайность». Он сам дотянулся до полотенца, но прикрываться не спешил. Вместо этого начал неторопливо промакивать им влажные волосы. Издевался, значит. Я отвернулась. Не скажу, что зрелище мне не понравилось. Напротив, я боялась, что выражение лица выдаст весь спектр эмоций от восхищения до обожания. И в конечном итоге я буду выглядеть в его глазах как бедный африканский ребенок, впервые в жизни попробовавший сладкую вату. Значит, я должен поблагодарить эту случайность за то, что она совершенно случайно спасла мне жизнь, раздалось за спиной. «Можешь поворачиваться». Я оделся. Не прошло и года. Медленно обернувшись, я обнаружила, что Кощей действительно принарядился в длинный бархатный халат и теперь с интересом рассматривал меня. Краешек губ был приподнят в улыбке. Наверное, ситуация его действительно позабавила. Столь незначительное проявление незнакомой мне эмоции настолько переменило его лицо, что я вновь им невольно залюбовалась. Интересно, своей кровожадной женушке он также улыбался? Я мотнула головой, пытаясь вытряхнуть из нее ядовитые мыслишки. Ну что ж, кажется, он уловил перемену в моем настроении. Не могу отказать девушке в гостеприимстве, даже если она любит сваливаться ко мне в неурочный час. Заодно расскажешь мне, как здесь очутилась. Прошу. Он открыл неприметную дверь в стене, пропуская меня вперед. Шли мы довольно долго. Кощей, будто о чем-то задумавшись, молчал, а я не знала, что сказать. Вроде бы и было что. Да нельзя. Замок строго-настрого запретил о будущем говорить. Нарушить свое обещание я не решалась. Вдруг и правда все настолько изменится, что это нам обоим может грозить даже смертью. Или мы не встретимся вовсе. Я так и останусь в теле дряхлой старушки, вынужденной коротать век в избе на отшибе леса, и помнить о пережитом не буду. Или это произойдет лишь с той моей версией, которая и знать ничего не знает, а я настоящая, останусь здесь, запертая в зеркальном зале. Ох, с этими временными хитросплетениями с ума сойти можно. Уж лучше на практике не проверять, что случится, если проболтаюсь». Между тем путешествие закончилось, и мы с Кощеем вышли в небольшое помещение, напоминающее гостиную. Такого в его замке я еще не видела. Но о чем можно говорить, если тут все его воле подчинялось? Вспомнить только, как я по лестнице в башню ходила. Иной раз подъем даже и не почувствуешь, а порой будто на пирамиду египетскую третий день восхождения совершаешь. Перед нами тут же возникла более молодая версия Аглаи. Я на всякий случай опустила голову, скрывая в растрёпанных волосах лицо. Но она не обратила на меня внимания. Её даже странный наряд Кощея не смутил. На лице служанки была написана лишь неподдельная обеспокоенность. «С возвращением, хозяин!» — приветствовала она. «Долго же вас не было, мы уже забеспокоились, как бы ни случилось чего». Кощей отмахнулся, явно не желая говорить о том, где пропадал. «Полно, дела были. Лучше ужин накрой нам». «Нам? Мне-то еда пока не требуется. Неужто замок занёс меня в тот временной период, где Кощей на Маре ещё женат, и его Мегера сейчас к столу спустится? Я этой семейной идиллии точно не выдержу». Однако я с облегчением вспомнила, что он благодарил меня за спасение. А значит, его благоверная уже отчалила. Может, у них, конечно, судебная тяжба идёт, и они жилплощадь делят. Но это вряд ли. Замок Маре, судя по её словам, не нравился. Вскинув брови, я удивлённо взглянула на Кощея. Он таинственно подмигнул и добавил. «Гости моей, что-нибудь особенное подайте». Аглая понятливо кивнула и, больше ничего не спрашивая, удалилась. «Не думаю, что моё нынешнее состояние располагает к ужинам», — усомнилась я. «Но это же необычный ужин в необычном месте», — усмехнулся Кощей. «К тому же я не могу отказать моей спасительнице в гостеприимстве и наслаждаться едой в полном одиночестве. Это как минимум дурной тон. А я думала, что принимать гостей в таком виде — «Дурной тон», — кивнула на халат. «В моём понимании, хороший тон — угодить гостье. Если тебе не нравится мой вид, могу вновь раздеться». «Нет-нет, таких жертв ради меня приносить не стоит». «Тогда прошу». Подведя меня к широкому столу, находившемуся рядом с высоким стрельчатым окном, он галантно отодвинул стул. Один взмах руки — и на свечах, подчиняясь воле хозяина, мерным пламенем разгорелись фитильки. На улице царила непроглядная ночь. Небо, полное звёзд, накрыло тёмным пологом пустыню. И я поняла, что, скорее всего, в его планы не входили ни ужин, ни общение, а значит, исключение и правда было сделано чисто для меня. Ужин принесли достаточно быстро. Слуги безмолвно поставили перед нами тарелки, и я тут же с интересом уставилась в свою. На ней было нечто непонятное, светящееся, напоминающее фрукты и ягоды, только призрачные. Кощею же подали шикарный стейк с румяной корочкой и запеченными овощами. Выглядел он не в пример аппетитнее моего блюда, что вызывало ощущение легкой несправедливости. «Это влияние стереотипа, что девушка должна есть как птичка?» Я всё-таки не удержалась от вопроса. Кощей, уже начавший разделывать стейк, тяжело вздохнул. «Нет, это от того, что в замке для тебя больше ничего нет. Ты, как подсказывает мне интуиция, не живая». «Это не так», — сказала и прикусила язык. «Ответь, ты ведь знаешь, кто я?» Кощей отложил нож. Пристальный взгляд блеснул в свете свечей. «Да. Знаешь, где ты находишься?» «Догадываюсь». «Где ты была с момента нашей прошлой встречи? Сколько времени прошло для тебя? Как сюда попала?» Он загнал меня в тупик. Я не могла сказать правды. «Вот видишь?» Кощей по-своему расценил мое молчание. «Ты не знаешь, ни как здесь оказалось, ни сколько времени прошло. Но понимаешь, где ты и с кем. Понимаешь, в каком виде находишься. Только не хочешь принять факт того, что уже мертва. На самом деле многие поначалу не понимают. Так что это не редкость. Вот ведь как гладко у него в голове сложилось. И не поспоришь. Но я была бы не мной, если бы оставила его фразу без замечания. С некоторой опаской я положила в рот призрачную клубнику, которая на вкус оказалась вполне обычной, и проговорила. «Почему, когда я приближаюсь к тебе, ощущаю себя нормальной?» Он пожал плечами. «Ты в царстве мёртвых, а я его хозяин. Возможно, рядом со мной ты чувствуешь нечто подобное, но временно. Или это намек, что ты хочешь сесть ко мне на колени и попробовать мой вкуснейший стейк?» Уголок его губ снова искривился в ироничной усмешке. Развлекаться за мой счет ему, очевидно, нравилось. Но если он думал, что я вновь засмущаюсь, то жестоко ошибался. Я решительно встала со своего стула. Не все же этому ироду надо мной издеваться. «Хочу»,